Глава 9. Вот это здрасте! Попал-таки американец сюда. Интересно, он сразу начал их тут ксивой стращать или призадумался? Что он им уже успел наговорить? Он жив? Собеседник мой внимательно на меня смотрит. Видимо, реакция на его слова соответствует ожидаемой. Нет, он погиб. Как? Как же так? Фу, пролетел кирпич мимо. Мы не знаем. Когда бойцы обнаружили его тело, он уже был мертв. Сильно обгорел. Я могу его видеть? Откуда я знаю, что вы именно тот человек, к которому он шел? Поправка. Он не ко мне шел. Пусть так. И все же. Что я могу рассказать майору? Да ни хрена, в общем-то. Хотя, если память поднапрячь... Нож. Танковый корпус. Особист из Уральского корпуса. Он мог быть одет в нашу форму или в танковый комбинезон. Собеседник невозмутим. Вооружен автоматом ППД, номер SE-14807, пистолетом ТТ и... Нож еще должен у него быть. Хорошо, что я номер автомата запомнил. Какой нож? Финка темного металла с надписью «Уральский добровольческий танковый корпус». Гранаты немного необычные. У них взрыватель оригинальной конструкции. «Этот пистолет?» Майор вытаскивает из стола ТТ, кладет его на стол. «Посмотреть можно?» Он кивает. «Так, обычный ТТшник, выпуска 40-го года. Шутить изволишь, майор?» «Нет, у него должен быть 10-зарядный пистолет. ТТ на 10 патронов? Ничего не путаете?» «Нет». «А еще что-нибудь? Какие-то еще вещи его назвать можете?» «А что? Что еще могло быть у этого проваленыша?» «Ну, сапоги у него не совсем обычные, с остальными пластинками в подошве». «Майор недвижим. Черт, еще что-то есть. Ну что же, какая-то деталь. Судя по всему, именно она и озадачила майора больше всего». «Что это за деталь?» «Американца забрасывали в Потсдам. Это в Германии. Наши там могли быть только в 45-м. Это уже конец войны. Как выглядел особист танкового корпуса в это время?» «Комбез? Было». Я это говорил, и оппонент схавал, не поморщившись, значит, попал. Оружие. Номер автомата был назван и, судя по всему, совпал. Пистолет. Он пытался подсунуть мне какой-то левак и обломался. Тоже ничуть не поморщился. Стало быть, и этого ответа ожидал. Нож? Не аргумент. Таких ножей может быть хреново туча. Сапоги? А их вообще кто-нибудь проверял? Может быть, в них сейчас какой-нибудь старшина рассекают и в ус не дует, а я тут пыжусь. Подведем итоги. Мои ответы в целом совпали, но майору этого явно недостаточно. Значит, есть еще какая-то деталь или детали, которые с точки зрения особиста являются уж совсем из ряда вон выходящими и однозначно идентифицируют меня как человека знающего. Супер. Дело за малым. Назвать эти детали. Особист. Нет, не то. Документы могли и не уцелеть. Да и не знаю я, что там в них понаписано. Танкист. И что? Чем он принципиально от обычного бойца или командира отличается? Да еще настолько, что это так уж в глаза бросается. Нет, не в этом дело. Потсдам, уже теплее. Германия, 45-й год. Блин! Поднимаю правую руку и провожу ею по плечу. Майор вздрагивает. Попал. Это же погоны. Никто из особистов их до этого не видел. Стукнула входная дверь, и сидящий за столом Кранц поднял голову. «Вилли, в чем дело?» «Прибыл Гауптман Хорст, герр Гауптман». «Один?» «Так точно, герр Гауптман, один». «Проси его сюда». Кранц встал из-за стола навстречу вошедшему. Хорст выглядел уставшим и чем-то озадаченным. «Здравствуйте, Генрих», — шагнул к нему хозяин кабинета. «Отчего вы один? Где наш молодой друг? Где Лемке?» «В лесу, герр Гауптман, как и большинство его солдат». «Не понял. Как вы и приказали, мы организовали засаду на русских курьеров. Долго ожидать не пришлось. Уже утром мы увидели мотоцикл, который направлялся в сторону их лагеря. За рулем был один солдат, и Лемке решил, что он за кем-то послан. Так оно и оказалось. Уже через 2 часа этот же мотоцикл выехал в обратном направлении. Один? Или были еще пассажиры? Были. Еще один солдат, по-видимому, охранник и офицер. Он сидел в коляске. Мои ребята сняли водителя и подранили офицера. А охранника? У нас было всего два снайпера, да и офицер был значительно более интересен, чем какой-то там солдат. Продолжайте, милый Генрих, я вас очень внимательно слушаю. Русских выбили из седла таким образом, чтобы мотоцикл остановился перед засадой. В результате он успел отъехать вперед и исчез из поля зрения обоих снайперов. Предвидя это, я заранее определил им запасную позицию, куда они сразу же после выстрелов и направились. Мало ли, русские могли бы оказаться гораздо более непредсказуемыми, чем мы предполагали. Так. К сожалению, герр Гауптман, все пошло именно по наихудшему сценарию. Водитель был убит, а офицер ранен в бок. Тем не менее, он оказал ожесточенное сопротивление. Ему удалось убить троих и ранить 7 человек. Это каким таким образом? Он вывалился на дорогу с пулеметом в обнимку. Несмотря на раны, стрелком он оказался очень неплохим. К сожалению, Лемке сосредоточил все внимание только на нем и совершенно упустил из виду уцелевшего охранника. А тот оказался под стать своему начальнику. Убил одного моего стрелка и бросил гранату во второго. К счастью, тот уцелел, его только немного зацепило осколками. Досталось и мне. «Вы ранены? Так отчего же вы здесь?» «Пустяки, герр Гауптман, слегка задела левую руку, только и всего». «Все равно, Генрих, все равно». Хирург в нашем госпитале – истинный мастер своего дела. Вы должны непременно его навестить. Слышите меня, Хорст? Не вздумайте от этого увиливать, проверю. Слушаюсь, герр Гауптман. То-то же. Итак, продолжайте. Взять офицера живым не удалось. Он отстреливался до последнего патрона, а когда они закончились, подорвал себя гранатой. При этом убил еще одного солдата и одного ранил. Однако... Лемке приказал взять уходившего охранника, причем взять обязательно живым. Хотя мы вполне могли его подстрелить, и, видит Бог, у меня были на это все основания. «Генрих, Генрих, что с вами? Я вас не просто не узнаю!» «Извините, герр Кранц, да полноте, мой друг, что вас так взволновало? У этого красного была не совсем обычная винтовка. То есть? У него была винтовка моего заместителя». Я узнал бы это оружие из 1000, ведь это мой подарок. Поясните. Это оружие, как и моя собственная винтовка, было выполнено по отдельному заказу. Специально подбирались стволы, прицелы тоже, ложи делались под конкретного человека, так что это далеко не стандартные винтовки. В бинокль все это можно рассмотреть достаточно подробно. Так что не сомневайтесь, герр Гауптман, это она. Теперь я знаю, кто убил моего товарища. И что еще вы смогли разглядеть? Ну, судя по тому, что офицер остался его прикрывать, да и весь дальнейший ход боя это только подтвердил, основным пассажиром был именно этот человек. Тоже офицер? Нет, он был одет в обычную солдатскую форму. Знаков различия никто не разглядел, но это точно не офицер. На вид ему более 40 лет. Тем не менее, двигается он очень грамотно и легко. Даже и получив приказ на открытие огня, не уверен, что сумел бы его подстрелить первым выстрелом. Он почти не показывался в поле зрения, а во весь рост я видел его только один раз, да и то на пару секунд. Лемке рассчитывал взять его живым? Да. И кроме того, он хотел понять, куда пойдет русский. Для этого в монастырь успели прорваться несколько наших солдат, они должны были проследить за этим и взять русского тогда, когда это будет наиболее удобно. И что же? Я не входил в монастырь, оттого и не могу сказать это определенно. Наша группа осталась снаружи. Мы должны были предотвратить подход подкреплений противника из лагеря, но оттуда так никто и не вышел. А вот в монастыре внезапно начался бой. Сначала это были отдельные выстрелы, потом такое впечатление, что там была засада. Во всяком случае, из группы Лемке уцелели только те солдаты, которые оставались с нами вместе на позициях. Он сам ушел вместе со своей основной группой. И, судя по всему, вместе с нею и остался там, внутри этих негостеприимных стен. Вы не пытались оказать им помощь? Нарушив ваш недвусмысленный приказ? Если бы мы даже и попытались войти в ворота, то имеющихся в моем распоряжении солдат хватило бы только на несколько минут боя. Для засады их было вполне достаточно, а вот для штурма монастыря... Там уже была почти вся группа Лемке, а это более 30 человек. А нас всех было около 10, считая уцелевшего снайпера, который, несмотря на раны, остался на своем посту. Извините меня, Генрих, но вы должны меня понять. Я был очень привязан к обер-лейтенанту. Понимаю вас, герр Гауптман, но война есть война. Никто из нас не застрахован от таких случайностей. Кранц встал из-за стола и, достав из шкафа бутылку коньяка и пару рюмок, налил себе и Хорсту. «Давайте выпьем, Гауптман, за наших погибших товарищей». Помолчав пару минут, Кранц поставил на стол рюмку и уже совсем другим тоном обратился к своему собеседнику. «Какие вы сделали из всего этого выводы, Гауптман? В монастыре есть посты русских. Они внимательно отслеживают окружающую обстановку и имеют возможности для организации внезапного нападения. Исходя из того, что эти развалины уже проверялись раньше и никого там отыскать не удалось», — развел руками Гауптман, «все это хорошо замаскировано, и найти русских с наскока не выйдет. Я не думаю, что это самодеятельность отряда окруженцев. Да и посудите сами, герр Кранц. Отряд Лемке насчитывал почти 30 хорошо подготовленных солдат, ведь так? Так. Так сколько же нужно человек, даже и учитывая возможность организации ими засады, чтобы уничтожить их всех? Как минимум столько же. И это тоже должны быть опытные солдаты. Ведь из монастыря так никто и не вышел. Даже и к воротам не приблизился. Уж этого-то мы бы не пропустили». Хорст снова налил себе коньяка. «Огонь велся также со стен и башен. Помимо этого я насчитал как минимум 2 пулемета, которые контролировали подходы к монастырю и не принимали участие в бою. То есть у противника есть силы еще и на это. И там имеются грамотные командиры, которые не упустили из виду и этот аспект боя. Нет, герр Гауптман, там сидят не дилетанты. Не знаю, кто вам там рассказывал об отсутствии у них вооружения. Я этого не заметил. На слух огонь вело не менее 3 пулеметов, не считая прочих стреляющих. То есть красные нас там ждали?» Вертя в руках пустую рюмку, задумчиво проговорил Кранц. «Во всяком случае, они были готовы и к такому повороту событий». «Ну что ж», — хозяин кабинета поднял голову. «Ладно, этот раунд остался за ними. Благодарю вас, Генрих. Вы мне очень помогли». «Мой рапорт будет у вас на столе через 2 часа, герр Гауптман», — сказал снайпер, вставая со своего места. Проводив гостя, Кранц поднял телефонную трубку. «Мойзель, соедините меня с подполковником Нойманом». Лежавший на койке человек повернул голову на звук открывающейся двери. Увидев вошедшего, он приподнялся на кровати. «Лежите, сержант. Как ваша нога?» «Да получше уже, товарищ майор. Меньше болит. Может быть, и встану уже скоро». «Не торопитесь. Время пока еще есть». Майор Осадчий присел на край кровати. «Вот что, Лемешев, вы говорили, что у вас есть вариант для связи с нашими подпольщиками». «Есть, товарищ майор, есть такое дело». «Тогда рассказывайте, что нужно сделать и куда должен прибыть связной». «Надо быть на железнодорожной станции. Встреча будет там».